Глава 22. Ренни ворвался в комнату с криком «Ни за что в жизни не догадаешься!» Логан и головы не поднял. Куда подевался чай? Вайзман снова позвонил на BBC Тори Беттеру в 2 часа. Старший инспектор требует, чтобы все немедленно собрались в комнате для брифингов. Старший инспектор, ответственный за расследование, нарисовал красную букву «Х» на белом картоне. «Третья группа снайперов будет вот здесь. Одетые в гражданское полицейские будут сидеть в 2 машинах вот здесь и здесь. Еще 3 будут гулять с собаками». Новые закорючки на картоне. «Все остальные будут сидеть в служебных фургонах без опознавательных знаков. Вот здесь, здесь и здесь». Он кивнул помощнику, и на экране появился слайд. Серый с белым радиофургон. «BBC дает нам этот фургон при условии, что один из их операторов будет присутствовать при аресте». Ренни наклонился к Логану и прошептал. «Тоже мне сюрприз. Эти козлы с телевидения...» Старший инспектор уставился на него. «Вы желаете что-то сказать, констебль?» Ренни замер. «Но я только беспокоюсь, сэр, что присутствие гражданского лица обострит вопрос безопасности». Логан изумился. Ренни выкрутился не хуже, чем изловчилась бы инспектор Стил. «Дельное замечание», — кивнул старший инспектор. «Мне не стоит напоминать вам, насколько опасен Кен Вайзман. Никто не должен рисковать. Но я хочу, чтобы он оказался в камере, а не в мешке для перевозки трупов. А теперь есть вопросы?» Логан поднял руку. «Он позвонил на BBC без 11:15, чтобы договориться об интервью на 2 часа. То есть почти за 3 часа. Он прекрасно понимает, что они нам сообщат. Зачем же давать нам так много времени?» На вопрос ответил Фолс. «У Вайзмана своего рода комплекс. Это его шанс уйти с блеском и славой, вот он и хочет привлечь национальное телевидение. Все должны подготовиться». Старший инспектор откашлялся. «Как я уже сказал, никому не разрешено рисковать», — он показал на одного из офицеров. «Слушаю, Броди». «Где инспектор Инш?» «Инспектор отпросился по личным делам. Еще вопросы?» Они снова сидели в своей комнате. Логан посмотрел на Фолса поверх кипы бумаг. «Все равно я считаю, что он должен быть там». Начальник полиции вздохнул. «Как сказал ваш старший инспектор, Инш отпросился по личным делам. Дэвиду в последнее время здорово досталось, и ему нужно время. Я звонил ему по домашнему телефону и на мобильный с 10 раз. Что, если что-нибудь случилось?» «Например?» «Что, если Вайзман теперь занялся им?» Инш работал в команде, которая засадила «я тоже» и еще куча народу. С этим делом связана 1000 полицейских, а Инш тогда был простым констеблем. Фолс помолчал. «Ладно, чтобы успокоиться, пусть патрульная машина туда заглянет». Логан позвонил в участок в Олдмелдроме, всего 2 комнатенок при средней школе, и долго ждал ответа. «Алло», — наконец сказал кто-то. «Это сержант Макрай. Я хочу, чтобы вы направили машину к дому инспектора Инша, Саут-Роуд номер...» «Ага, да, Секуя, где он живет. Но сейчас не могу туда ехать, тут ДТП с жертвами. Один козел в Фиесте сшиб буренку на дороге в Тара. У меня тутчики вокруг кровь и коровы». Логану показалось, что он слышит мычание на заднем плане. «Как вы думаете, когда вы сможете...» «Кто знает, тут прям скотобойня». «Ну, сделайте, что сможете, ладно?» Повесив трубку, Логан беспокойно поерзал в кресле. «Ты в самом деле волнуешься, верно?» — спросил Фолс. «Сколько отсюда до него ехать? Туда и обратно?» Логан взглянул на часы. «Если поспешим, то в 1.5 часа уложимся». «Идет», — Фолс встал и взял пальто. «Но если не уложимся, и Вайзман без нас прокукарекает на телевидении, я лично тебя удавлю. Договорились?» «Договорились». Они торопливо прошли через здание. У выхода болталась небольшая компания репортеров. Среди них был Алек. Он махнул им рукой. «Это будет круто», — затараторил оператор, следуя за ними к служебной машине. «Ребята, можно я с вами съезжу? У меня блестящая идея». «Извини, Алек». Логан открыл дверцу со стороны водителя. «Мы едем за Иншем». «Но...» — Алек взглянул на часы. «Но ведь это далеко. Да, поэтому у нас нет времени с тобой болтать». «Черт!» — Алек забрался на заднее сиденье. «Ладно, тогда гони». Логан вжал педаль газа в пол. Они промчались через Баксберн и выехали за город. «Я сегодня утром разговаривал с инспектором Стил, сказал Фолц и замолчал. Логан понятия не имел, что тот хочет сказать. «Здорово», — на всякий случай ответил он. «Роберта сказала, что тебя побила твоя подружка». «Старая корова и сплетница. Бывшая подружка. И она меня не побила, это получилось случайно». «Вранье, конечно, но зачем ему знать правду? Вы и в самом деле думаете, что Вайзман такой дурак, что объявится?» «Не меняй тему». «Да нечего рассказывать, ясно? Мы расстались, конец истории». Сзади подал голос Алик. «Я как-то бросил девчонку, она училась в юридической школе. Так через 2 недели эта особа вошла в мою квартиру, у нее были ключи, и нагадила мне на постель. Затем она закрыла все покрывалом и слиняла. Разумеется, я в ту ночь вернулся домой на парах с одной девчонкой, ее звали Дафни. Мы содрали друг с друга одежду и прыгнули в постель. Это был тихий ужас. И сгваздались все». Последовало смущенное молчание. «И я что хотел сказать?» Алекс снова откинулся на спинку сиденья. «Честно, некоторым это показалось бы клевым. Я знал одного парня». Фолц повернулся и внимательно посмотрел на него. «Лучше закончи на этом, Алик. Не порти впечатление». В конце концов, Вайзману пришлось заткнуть рот Иншу кухонным полотенцем, чтобы заставить его замолчать. Инспектор выглядел неважно. Лицо кровоточило, под носом сопли. Вайзман взглянул на часы. «Народ на телевидении ждет его в 2. Пора двигать». «Ну, жирный, время истекло. Было здорово. Темпус фуджит. Время летит, сам понимаешь». Он схватил Инша за нос и сжал его, перекрыв кислород. Он мог убить инспектора 2 пальцами. Вот так просто. Но пока не стоит, можно и отпустить. Инш втянул воздух через распухшие ноздри. Вайзман с брезгливым выражением лица вытер пальцы о рубашку инспектора. «Мне предстоит решить нелегкий вопрос, малыш. Что с тобой делать?» Он взял нож и приставил его к животу Инша. «Я могу вспороть тебе брюхо, как жирной свинье, каковой ты и являешься». «А, жирняк, как тебе мое предложение?» Из раздутых ноздрей Инша вырвалось гневное шипение. «Так я и думал. Но знаешь, что я вместо этого сделаю? Я сделаю тебе больно». Он ударил Инша кулаком в лицо. «У меня свидание с BBC. Ну, ты в курсе. Эти идиоты думают, что я и в самом деле там появлюсь. Ха, как бы не так. Я ведь знаю, что там плюнуть будет некуда, везде копы». Он улыбнулся. «Так знаешь, где я буду, малыш?» Вайзман сбегал наверх и вернулся, неся связанную по рукам и ногам девочку. «У тебя было 3 дочки, Буров. Одна тебе, одна мне и одна на сковородке». Вайзман взял сковороду и вылил остатки жира на голову Инша. «Она ведь вкусная была, верно?» Жена инспектора зарыдала под клейкой лентой. «Ну а с этой мне что делать, м?» Он нагнулся и погладил ребенка по голове. «Что мне делать с моей маленькой девочкой?» Он посмотрел в искаженное ужасом лицо Инша, затем закатил ему очередную оплеуху. «Не это, гребаный извращенец! Я ее продам. За такой сладенький кусочек можно получить кучу денег». Вайзман подмигнул. «Если верить педофилам в Питерхеде, малюток проще натаскивать. Разумеется, если никто не знает, что они у тебя. Ни социальная служба, ни обеспокоенные родители. И ты можешь делать все, что пожелаешь». Инш дергался взад-вперед, заставляя кресло скрипеть. Вайзман взял девочку и перекинул ее через плечо. «Она доставит огромное удовольствие одному грязному старому негодяю. И все потому, что ты меня подставил, толстый. Все из-за тебя». Он повернулся и послал воздушный поцелуй женщине. «А ты, сучка, в следующий раз, когда он захочет вставить в тебя свой член, хорошенько подумай». Он все еще слышал, как они пытаются освободиться, когда запирал входную дверь. Скидывая Брукса с крыши, он не получил удовлетворения. Все слишком быстро закончилось. А вот это будет незаживающей раной для толстого мерзавца до последнего дня его жизни.